Издательство «Бомбора». Океан книг. Елена Лаштабега. Секрет развития мозга ребенка, что нужно дошкольнику, чтобы он хорошо учился. Читает автор. Введение. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я очень рада, что вы нашли эту книгу. Ведь она написана для того, чтобы помочь вашим детям стать еще более успешными, здоровыми и счастливыми, а родителям более уверенными, эффективными и довольными результатом. Ежедневно я и специалисты моего центра проводим по несколько нейропсихологических диагностик. Каждый месяц мы всей командой собираемся на консилиумы и личной супервизии, чтобы обсудить важные вопросы насчет каждого ребенка, с которым работаем. А это значит, что мы на регулярной основе получаем качественный срез актуальной информации. И что особенно важно, все эти данные основаны непосредственно на практике. Как вы думаете, в каком возрасте детей чаще всего приводят на нейропсихологическую диагностику? Помогу вам с ответом. В 5 и 6, с 8 до 9 лет. Почему именно в этот временной промежуток? Давайте разберемся. Рассмотрим две основные группы родителей. Первое — это те, кто знают о необходимости прохождения нейропсихологической диагностики за 1-2 года до школы, чтобы выяснить сильные и слабые стороны ребенка и при необходимости успеть подтянуть дефициты. Это родители детей в возрасте 5-6 лет. Вторая группа — это те родители, чьи дети столкнулись со множеством проблем, когда пришли в школу. Обычно ситуация выглядит следующим образом. В первом классе большинство родителей считает, что проблемы связаны с адаптацией ребенка к новой учебной деятельности. Поэтому они ждут, когда этот сложный для всех период закончится. Так проходит год. Но проблемы не исчезают, а наоборот, усиливаются и накапливаются, как снежный ком. И тогда во втором и третьем классе родители обращаются к нам за помощью, чтобы разобраться, в чем же все-таки дело и в чем причины школьных трудностей у ребенка. Потому что ни уговоры, ни угрозы, ни репетиторы ему не помогают. Это и есть дети в возрасте 8-9 лет. И действительно, статистика говорит о том, что львиная доля детей имеет различного рода школьные трудности и проблемы психологической адаптации. Причин, почему так происходит, множество. Давайте рассмотрим три из них, которые, на наш взгляд, являются основными. Стратегическая ошибка номер один. Большинство родителей, даже самых вовлеченных и образованных, ошибочно полагают, что подготовка к школе включает в себя главным образом овладение академическими навыками, такими как счет, письмо и чтение. Поэтому делают основной упор именно на них. Но при этом упускают самое главное — базу, без которой невозможно ни дальнейшее успешное овладение этими самыми академическими навыками, ни регуляция своего поведения. Стратегическая ошибка номер два. Еще один важный момент — это возраст, с которого следует начинать подготовку, а также ее формат. Большинство родителей твердо уверены в том, что готовить ребенка нужно, сидя за партой, за год до поступления. И это заблуждение, из-за которого дети не успевают подготовиться ни физиологически, ни психологически. Либо, наоборот, спешат учить ребенка читать, считать или отдают на ментальную арифметику самого раннего возраста, что не только не помогает, но и вредит ребенку, так как не учитывает физиологию развития мозга. Стратегическая ошибка номер три — это возраст, когда ребенок идет в школу. Большой процент первоклашек — это дети, которым еще не исполнилось 7 лет. А это значит, что они еще физиологически не готовы к тому, что им предстоит. В итоге каждый день на диагностике мы видим деток, испытывающих трудности в школе. А этого зачастую можно было бы избежать, если бы у родителей была информация и четкий алгоритм действий, как правильно готовить ребенка к школе. Именно поэтому мы почувствовали необходимость написать эту книгу, чтобы помочь детям быть успешнее, здоровее и счастливее, чтобы научить родителей мыслить стратегически, видеть, что является базой, а что — итоговыми надстройками в процессе подготовки ребенка к школе, помочь совершать меньше ошибок и лишних действий, показать, куда действительно стоит инвестировать свои силы, деньги и время, а чего можно и даже нужно избежать. И я очень надеюсь, что эта книга действительно принесет пользу вам и вашим детям.